Я накинул шинель, уселся на балконе и начал учить заданные нам стихи Некрасова. Но я успел выучить всего две строчки. «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели». Меня все отвлекало. Проехала пожарная команда. Потом из флигеля вышел штабс-капитан Задорожный, черносотенец и грубиян. На нем была серая шинель, портупея, а на боку, кроме шашки, висел в кобуре револьвер. За ним на крыльцо вышла его жена, тощая, как гладильная доска, растрепанная женщина с синими подтеками под глазами. На ней качался японский черный халат, вышитый павлинами. Задорожный недавно вернулся с японской войны с двумя огромными сундуками. В сундуках были куски чесучи, халаты, веера и даже кривой китайский меч. «Герой Мукдена», — насмешливо называл Задорожного отец. «Жорж», — жеманно пропищала Задорожная, — «имейте в виду, что я беспокоюсь». «Пустое, мой друг», — браво ответил Задорожный и поцеловал ей руку. «Мы только прикончим весь гевалт». И он ушел, не оглядываясь. Только что окончилась японская война, и мы, дети, наравне со взрослыми, огорчались и негодовали. Мы слышали разговоры взрослых о бездарном командовании, о тюфяке Куропаткине, предательстве Стесселя, сдаче Порт-Артура и казнокрадах-интендантах. Самодержавная Россия расползалась в клочья, как прелое рядно. Но вместе с тем мы слышали разговоры о взрослых, о мужестве и великой выносливости русских солдат, о том, что так дальше продолжаться не может, и что пришли сроки народному долготерпению. Самым страшным ударом для нас была гибель русского флота под Цусимой. Как-то Боря показал мне листок бумаги. На нем были отпечатаны на гектографе бледные лиловые строчки. Их едва можно было прочесть. «Это прокламация?» — спросил я. Мне пришлось уже несколько раз читать прокламации, расклеенные на стенах нашей гимназии. «Нет», — ответил Боря, — «это стихи». Я с трудом разобрал их начало. «Довольно, довольно, герои Цусимы, вы жертвой последней легли. Она уже близко, она у порога, свобода родимой земли». Свобода. Я тогда еще смутно представлял себе, что это такое. Я представлял ее такой, как на аллегорической картине, висевшей в папином кабинете. Там молодая женщина с гневным и сияющим лицом, с обнаженной крепкой грудью, стояла на баррикаде. В одной руке она высоко держала красное знамя, а другой рукой прикладывала к орудию дымящийся фитиль. Это и была свобода. За ней теснились люди в синих блузах, с ружьями в руках, измученные, но радостные женщины, мальчишки и даже молодой поэт в рваном цилиндре. Все люди вдохновенно пели, должно быть, Марсельезу. «К оружию, граждане, час славы настал!» Били барабаны, пели трубы, свобода победно шла по стране, и бурные народные клики приветствовали ее появление. Позади свободы шел человек, очень похожий на студента Марковича, такой же смуглый, с горящими глазами. Он держал в руке пистолет. Однажды я заглянул в комнату Марковича через окно, выходившее на наш балкон, и увидел, как Маркович, напевая, чистит стальной черный браунинг. Медные маленькие пули лежали на столе на раскрытом медицинском учебнике. Маркович заметил меня и тотчас прикрыл браунинг газетой. На следующее утро Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости. Мама сказала, что в городе начался еврейский погром. «По приказу из Петербурга», — добавила она. А Лиза шепотом сообщила, что уже громят дома на Васильковской улице, и погром приближается к нам. Маркович ушел вместе с Борей. Маркович надел сапоги, а студенческую тужурку стянул ремнем. Мама не хотела отпускать Борю, но отец прикрикнул на нее. Тогда она перекрестила Борю, поцеловала и отпустила. Все время, пока Боря спускался с Марковичем по лестнице, она просила Марковича, чтобы он смотрел за Борей. «Куда они ушли?» — спросил я отца. «В студенческую боевую дружину. Защищать евреев». Вслед за Борей и Марковичем ушел и отец. Мы с Димой весь день слонялись по двору. В полдень мы услышали выстрелы.